Здесь жизнь моя есть песнь хвалы, что громко среет сомненья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Сквозь жизнь и шум и суету я слышу, как ликуя поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Пусть мира прелести умрут, все ж будет Бог со мною. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Ничто мой мир не потрясет, пока к Иисусу льну я. Пока меня Он бережет, о, как молчать могу я. Пока меня Он бережет, о, как молчать могу я. Гляжу я ввысь, там меньше туч, и небо мне синее. И день за днем спасенья луч, все больше сердце греет. И день за днем спасенья луч, все больше сердце греет. Ключ счастья все сильнее бьет, и в нем отраду пью я. И слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я. И слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я.